Большой день. Яо не ошибся. Академия разгромила соперников. Он даже сам забил гол, получив передачу от Марии Корлеоне на правом краю штрафной площадки. Он провел удар низом в дальний угол ворот. 2-0. Яо охватило потрясающее чувство, которого он никогда не испытывал на тренировках в Академии. Играя в районной команде, он забил множество голов и реализовал еще больше ассистов, именно поэтому его талант заметили. Но спустя год в стенах Академии снова выйти на поле, поучаствовать в настоящем матче против клубной команды и забить гол — это потрясающе. Особенно радовало, что на игру пришло на удивление много зрителей. Гораздо больше, чем представлял себе Яо. Наверное, здесь все родители соперников. Сердце кольнуло тоска по маме и папе. Вот бы увидеть их среди зрителей. Все эти мысли вылетели из головы, когда трибуны зааплодировали. Яо просто наслаждался, что 50, а то и 60 человек смотрели матч. Неожиданно. Некоторые родители хлопали и на удачных маневрах команды Академии. Например, Яо с точностью до миллиметра сделал диагональный пас с навесом бегущему Адалю. Несмотря на скорость и силу, с которой летел мяч, Адаль принял его грудью и сбросил на землю прямо к ногам. Грянули аплодисменты. Хотя на трибунах точно не сидели фанаты Академии. Соперник Адаля, когда тот сыграл грудью, находился в 2-3 метрах от него. Значит, зрители что-то понимали в футболе и по-честному признавали достоинство противника. Яо этого воодушевляло. Эти родители — полная противоположность тем, которых он видел в прошлую субботу. Адаль сделал верховую передачу с фланга в центр, где стояла Мария Корлеоне, талантливейшая футболистка, совершенно не умевшая играть головой. Она высоко подпрыгнула, но ударила по мячу не лбом, а макушкой. Тот взлетел вертикально вверх, будто лифт, и приземлился бы обратно, аккурат ей на темя. Но вовремя подоспевший защитник сыграл головой, выбив мяч из опасной зоны. Саид на второй линии пошел на риск, перехватив мяч и ударив по воротам. Тот попал в ощутимо зашатавшуюся перекладину, а затем отскочил к Наяре. Она же ударила по нему левым коленом и забила гол. 3-0. В итоге Академия выиграла со счетом 7-1. Дав 5 соперникам, ребята все вместе побежали в мужскую раздевалку, куда господин Хаберланд в качестве награды уже притащил ящик с лимонадом. Мальчишки и девчонки радостно отплясывали в раздевалке, пока ящик с лимонадом не опустел. Переодевшись, они усталые и довольные погрузились в автобус и вернулись в Академию. Яо не помнил, когда в последний раз чувствовал себя настолько счастливым после матча. Вскоре наступил день, когда Академия играла на мастер-классе. Яо так и не разобрался, что из себя представляет это мероприятие, хотя господин Фридрих рассказывал очень подробно. После ужина Фита попытался еще раз объяснить. «Там делают то же самое, что и мы в Академии, только занятия длятся один день». Именно этого Яо и не понимал. «Академия на один день? Это как вообще?» Яо вспомнил минувший год в Академии. «Они столько всего узнали и выучили». Все ребята и девчонки улучшили свои навыки, от техники ведения мяча до игры на позициях. Хотя, кроме зимнего турнира по футзалу и 2 недавних встреч, они не участвовали в настоящих матчах против других команд. Еще год назад они ни за что бы не выиграли с таким большим счетом. Яо в этом не сомневался. В Академии они ежедневно тренируются минимум 3 часа. Как уместить всю учебную программу в один день? «И это способ поп-хоп вышилы и найти таланты», — выдал Харуки с набитым ртом. В тот день в столовой подавали квашеную капусту с клетками и жаркое — типичная немецкая кухня. Яо, в отличие от Харуки, которому кислая капуста в сочетании с сладковатыми хлебными клетками казалась невероятно вкусной, такую кухню не жаловал, так что отдал товарищу свою порцию. Собственные клёцки Харуки целиком засунул в рот, раздув щеки, будто хомяк. «Стартовый состав наверняка будет такой же, как и в прошлую субботу», — предположил Макс. Все ребята придерживались того же мнения и считали, что это правильно. 2 дня спустя они поехали в соседний большой город на матч. Пункт назначения — спортивная школа при одном клубе Бундеслиги, организовавшем мастер-класс. Взглянув в окно автобуса, Яо не поверил глазам. Перед входом образовался живой коридор из детей, будто после матча по регби. «Что там происходит?» — Громко на весь автобус спросил Навид, который, как и все, прижался лицом к окну. «Неужели сюда приедут звезды футбола?» «О да!» — обрадовался Кио. «Месси или даже Роналдо!» Мария Корлеоне, сидевшая рядом с Навидом, рассмеялась. Заглянув ему за плечо, она фыркнула. «Да, Кио, они специально прилетели на частных джетах из Саудовской Аравии и США, чтобы потренироваться с нами». «Сегодня звезды вы», — огорошил их господин Фридрих. Все отлипли от окон и уставились на тренера. «Что?» — переспросил Яо. «Почему звезды?» — добавил Фита. «Кто? Мы?» — удивился Макс. «Что они пропустили?» «Здесь собрались самые талантливые футболисты вашего возраста», — сказал господин Фридрих. «Многие из них тоже хотели бы попасть в академию, но количество мест у нас ограничено, и большинство нам не подошли. Мы взяли только двоих, но их родители не дали разрешения. Так что всех этих детей объединяет то, что они вами восхищаются». Яо залился краской. Фита попытался скрыть смущение за шуткой. «Восхищаются нами? Просто они не знакомы с Максом», — съехидничал он. «Очень смешно, придурок», — огрызнулся Макс. «Еще одно слово, и я расскажу всем этим ребятам, что ты меняешь трусы раз в неделю». Автобус сотрясся от смеха. Особенно развеселились девочки. Хихикая, они лукаво поглядывали на стремительно краснеющего Фита. «Успокойтесь», — потребовал господин Фридрих. Новость, что ученики Академии знаменитости, не впечатлила только Харуки. Он уже давно чувствовал себя звездой. «Они хотят автографы», — осведомился он. «А у меня с собой ни одной фотокарточки, черт!» Снова взрыв хохота, и снова громче всех смеялись девочки. «Стоп, у тебя правда есть фотокарточки для автографов?» — уточнил Ясмина. «Ох!» — Харуки широко усмехнулся. «Конечно, есть!» — включился Фита. «Я лично видел штук 50. Он хранит их в шкафчике, а в свободное время упражняется на бумажке ставить подписи». «И что?» — ни капли не смутился Харуки. «Я готовлюсь к профессиональной карьере». «Дай мне фотокарточку с автографом. Я хочу!» — крикнула Мария Корлеоне. «Серьезно?» — озадаченно спросил Харуки. «А то!» — подтвердила Мария. «Я коллекционирую изображения чудовищ». Посмеиваясь, ребята и девочки в конце концов вылезли из автобуса, но сразу умолкли, когда ждавшие снаружи дети встретили их оглушительными аплодисментами. Ошеломленные, смущенные и впечатленные ученики Академии шли, опустив глаза. Неужели этот теплый прием предназначался им? Яо не верил. И его товарищи тоже. Организатор мастер-класса широкими шагами подошел к господину Фридриху и пожал ему руку. «Добро пожаловать! Это большая честь, что у нас в гостях Академия футбола». Снова восторженное рукоплескание. «Благодарю», — ответил господин Фридрих. «У нас будет время после матча, чтобы представиться и обменяться мнениями. А сейчас, полагаю, нам лучше переодеться и подготовиться к игре». Справедливо. Участники мастер-класса уже были полностью одеты в спортивную форму. Робкие и смущенные, Яо с друзьями остановились перед живым коридором. Никто не осмеливался сделать первый шаг. Мария Корлеоне толкнула Харуки в спину. «Вперед, профи! Двигай!» «Что? Я?» — попытался возразить Харуки, уже оказавшись внутри коридора. «Пути назад нет». Он сделал лучшее в этой ситуации. Выпрямился, гордо выпятил грудь вперед, пригладил волосы, один в один, как профи, увидевший себя на экране стадиона, и величаво поплыл вперед. Хихикая, Мария шепнула Ясмине. «Сразу видно, что в Японии еще остался император». Мария пошла за Харуки, хлопая в ладоши. Она много раз видела, что так делают в финале Лиги чемпионов, когда победители проходят на награждение через живой коридор из проигравших. Остальные последовали ее примеру и шли мимо участников мастер-класса, аплодируя. Только Харуки не хлопал. Он не видел, что делают сокомандники у него за спиной. «Они 100% хотят нас умаслить, чтобы мы играли хуже», — прошептал Макс на ухо Яо. «Откуда у тебя такие мысли?» — помотал головой Яо. Переодевшись в раздевалках, игроки Академии побежали на поле. Изумленный Яо на мгновение остановился. «Вау!» Он и не думал, что будет столько зрителей. Кроме команды, против которой они сегодня играли, в мастер-классе принимали участие многие дети. Теперь они сидели на трибунах вместе с родителями. Кто-то вообще с бабушками и дедушками, дядями, тетями и друзьями. Моргая из-за слепящего солнца, Яо посмотрел на трибуны. Он уже хотел отвести взгляд, чтобы сосредоточиться на предстоящем матче. Как вдруг один из зрителей, чье лицо оставалось в тени, помахал ему рукой. «Показалось», — решил Яо, — «кто бы стал мне махать?» И все же он вгляделся повнимательнее, и... Яо замер, как вкопанный. «Это невозможно! Или неужели?» В этот миг подбежавший Фита дернул Яо за трико. «Мои родители тут. Я не знал, что они приедут. Смотри-ка, они там, наверху. Лысый мужчина, мой папа». Яо не обратил внимания. Ему не показалось. Скрытая в тени зрительница в элегантном ярко-розовом платье и в пестром платке — это и правда его мама. Она махала ему другим платком, как две капли воды, похожим на тот, что красовался у нее на голове. Сидевший рядом с ней папа встал со своего места. На нем красовалась кента — традиционное ганское платье, которое он надевал только по особым случаям. Папа тоже махал Яо. Яо энергично замахал в ответ и крикнул Фита: «И мои родители на трибунах!» Наклонившись, папа взял кого-то на руки. «Это младшая сестричка Изабель!» Она с энтузиазмом махала Яо. Папа посадил ее на плечи и указал слева от себя. Прикрыв глаза от солнца рукой, Яо прищурился. «Леон!» — узнал он лучшего друга. Тот самый Леон, с которым они давно не общались, приехал вместе с родителями Яо. Судья тем временем засвистел. Начался матч, который закончился счетом 3-1 в пользу Академии. Но Яо было совсем не до того. Он даже не почувствовал вкус победы. Весь матч, бегая по полю, он радовался, что семья впервые за целый год снова смотрела, как он играл. Пусть родители лично убедятся, что он многому научился, и что непростое решение отдать его в Академию оказалось правильным. Яо уже превратился в по-настоящему классного футболиста. После игры Яо обнял маму, папу, Изабель и лучшего друга Леона, по которому тоже успел соскучиться. Они никак не могли наговориться друг с другом, делились всеми подробностями. Яо познакомил их со своими новыми друзьями и подругами из Академии. Да, без сомнений, это самый счастливый день с тех пор, как Яо переехал в Академию.